Глава 39. Предпочитаю ничего не отвечать на это. Если я сейчас что-нибудь скажу, Ренат обязательно подколет. А мне надо придумать, как усыпить его бдительность, а не разодорить еще больше. За ужином именно этим и занимаюсь. Молча ем обалденный суп. А может, он мне лишь кажется таким, ведь я изрядно проголодалась. Ренат и Коля заканчивают свои дела, а потом мы едем на квартиру, где нас уже заждался Джокер или Кнопа. Долго гуляем с собакой. Я, конечно, знала, что большим собакам нужно много гулять, но не думала, что меня ждет вечерний двухчасовой променад вокруг района. Как Ренат и сказал, я остаюсь у него на виду. Он не спускал с меня глаз. Да и Кнопа получил задание охранять меня. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Гуляем, и в какой-то момент мне начинает казаться, что мы парочка. Идем, держимся за руки. Понимаю это, чтобы не гоняться за мной. Но все равно даже мило. Снова начинаю думать, что у меня есть шанс отговорить Рената от его задумки. Только с чего начать? Возвращаемся в квартиру после прогулки, пробежки и спортивной ходьбы. Мы за эти 2 часа как только не перемещались. Ноги гудят. Хочется спать, а еще больше поговорить с подругой. «Мне нужен телефон», — заявляю, когда скидываю кеды. «А мне новый ПМ», — усмехается Рената и протирает Джокеру лапы. «Я не знаю, что такое ПМ», — бурчу. «Надо Свете позвонить и сказать, что я в порядке, а то она пойдет в полицию и напишет заявление о моей пропаже. Пробую показать, что я больше не хочу доставлять проблем». Вместе с моим заявлением о банде... Нет никакого заявления, малыш. Коля его снес. Как это? Удивляюсь. Оно же на листочке было. Физическое тоже уже забрали из полицейского участка, не волнуйся. Сообщает Рената и подходит ко мне вплотную. Ты же не думаешь, что я позволю кому-то себя поймать из-за такой мелочи, как листа 4 с твоими выдумками? «Это не выдумки!» Топаю ногой, а доберман гавкает от этого звука. «Вам не говорили в универе? Есть такая присказка. Нет тела, нет дела. Знаешь, что это значит?» «Я прямо вижу, что ты хочешь в очередной раз назвать меня глупой или наивной. Не стесняйся!» Бурчу и ухожу в спальню, не дождавшись ответа. А за спиной раздается лишь смех. «Еще бы! Тело, убийство которого я видела, нет. Кто это был, я не знаю. Нельзя заводить дела только из-за моих слов». «Да что же Ренату так весело-то? Радуется, что вышел сухим из воды. Но его же там и не было даже, и он сам ищет убийцу. Чего тогда хохочет? Меня так и подмывает обломать ему кайф. Но как? Ты все еще придерживаешься своего обещания?» Решаю уточнить, выглянув из-за двери, и сразу прячусь. «Я всегда держу свое слово. А что?» Ренат заходит в спальню следом за мной и с любопытством наблюдает. «Хм, запомни эти слова!» Ухмыляюсь и разве что язык не показываю. А потом скидываю с себя спортивный костюм, оставаясь в том самом нижнем белье, которое мы купили утром. Слышу, что Ренат стал дышать иначе, но не оборачиваюсь. Во-первых, мне до жути страшно, что он передумает. Во-вторых, мне стыдно. Но проучить его, ой, как хочется. Готова даже на такой глупый поступок. А распахиваю шкаф и начинаю выкидывать оттуда вещи, в поисках какой-нибудь футболки для себя. Эрина цокает языком и падает на кровать. «Он не собирается уходить? Эй, план был не такой!» Нахожу белую футболку и поворачиваюсь к Ренату. «Я возьму? Мне ходить не в чем». «Да пожалуйста». Он ведет руку, а я замечаю, как сильно видны желваки на его челюсти. Значит, злится. Вон как ноздри раздувает, но взгляда от меня не отводит. «Спасибо». Ехидно улыбаюсь и скидываю с себя лифчик. Бесценное выражение лица Ренатова одушевляет. Так что неторопливо накидываю его футболку, а потом иду в ванную. Сердце стучит с такой скоростью, что уши закладывает. Вот и проверим, держит он свое слово или в этом человеке не осталось ничего благородного. Принимаю душ. Смываю в себя тяжелый день, а потом стираю трусики и вешаю на полотенце сушитель. Надеваю футболку Рената, которая отлично закрывает мою попку. Иду на кухню и готовлю чай. Потом мы едим остатки вчерашнего ужина, который я заказывала. «Может, все-таки позволишь позвонить Свете?» Решаю спросить. «Клянусь, я не скажу и ничего лишнего. Просто сообщу, что со мной все хорошо. Это же в твоих интересах тоже». Настаиваю. Ренат смеривает меня взглядом, но достает телефон и протягивает. «Без глупостей. Нет, у меня время еще и с твоей подружкой разбираться». Слегка улыбаюсь в знак благодарности и беру телефон. Радуюсь, что все номера, кому часто звоню, помню наизусть. «Привет!» — говорю, как только подруга отвечает на звонок. «Ника!» — вскрикивает Света. «Где ты? С тобой все хорошо?» «Да, я в порядке. Я еще какое-то время побуду с Ренатом». Поглядываю на него, пока говорю. Потом он отпустит меня. «Оу!» — пищит Светка. «Так ты и он... Не говори ерунды!» Перебиваю подругу. «Короче, со мной все хорошо. Ладно, мне пора. Если что, пиши на этот номер, это телефон Рената. Мой сдох, а зарядки для него нет». Вижу, что Ренат усмехается, но ничего не говорит. На что я рассчитывала. Не думаю, что Свете хватит сообразительности, чтобы кому-то сообщить номер, с которого я звонила. Прощаюсь с подругой и возвращаю смартфон владельцу. «Спасибо». «Попытка засчитана», говорит Ренат и достает симку. А потом просто ломает ее на моих глазах. «Малыш, ты же не думаешь, что все будет так просто?» «Уже ничего не думаю». Бурчу и подскакиваю со стула. «Я думала, что в тебе хоть что-то человеческое осталось, но, кажется, я ошиблась». Убегаю в спальню и юркую под одеяло. Но осознаю, что трусики-то так и остались в ванной. Позлила и хватит, надо одеться. Хочу пойти в ванную, но тут слышу, что хлопает дверь в эту самую ванную. «Блин!» «Раф!» В спальне появляется пес. «Джокер, я дура!» Сетую, но уже поздно. Даже думать не хочу, что скажет или сделает Ренат, когда до него дойдет, что на мне нет белья. Хотя я это сейчас узнаю. Ренат заходит в комнату. На нем из одежды только джинсы. Волосы мокрые. Видимо, уже успел принять душ. А вот в руках он держит мои жутко кружевные стринги, что сам и купил. «Хочу сначала услышать твою версию», усмехается он и пристально рассматривает белье. «Я постирала их». Голос срывается на высокие ноты. «Не буду же я в грязном белье ходить, а другого у меня нет». «Ну, допустим», кивает он и ухмыляется. Кружево-то уже давно высохло, и моя версия кажется неправдоподобной. «Но, думаю, ты лукавишь». Он поворачивается ко мне, на губах играет ухмылка. «Отдай!» Протягиваю руку, еще больше прикрываюсь одеялом. «Прости, но теперь я должен утолить свое любопытство», говорит Ренат и в два шага оказывается рядом со мной. Еще шаг, и он на кровати, прижимает меня всем телом. «Ну что, малыш?» — ухмыляется Ренат. «С какой из волшебных кнопочек начнем?»